«Это точно», — с готовностью подтвердил я и услышал в ответ короткие гудки. «Интересно», — протянул Дыскин, откидываясь. «Как это они тебя прокололи за...» — он посмотрел на часы. «За меньше, чем за 2,5 часа». Ответа на этот вопрос у меня не было. На следующее утро в 9:25 лохматый владелец «Белой Волги» обрел имя – Бурыгин Анатолий Владимирович, 1960 года рождения. В 10:05 мы с Дыскиным уже были возле его дома на Новолесной улице. «Волга» стояла на месте. В 11:02 Бурыгин вышел из подъезда, осмотрел машину со всех сторон, потыкал носком ботинка колеса и сел за руль. В 11:06 наша кавалькада тронулась в путь. Сначала «Волга», потом Дыскин на своей «Яве» в мотоциклетном шлеме с опущенным солнцезащитным забралом, и, наконец, мы с Жоржем, метрах в 100 позади. Я очень надеялся, что мы направляемся в гости к Лысому. Бурыгин ехал неторопливо и никакого беспокойства не проявлял. У меня постепенно отлегло от сердца. Значит, они не предполагают, что мне известна их машина. Утро понедельника не чета воскресному вечеру. Улицы забиты транспортом, и очень мало шансов, что хвост засветится. Развернувшись у Белорусского вокзала, мы покатили в сторону центра. Снова разворот на Манежной. Вверх, мимо Большого театра и Детского мира, направо через Китайский проезд, и мы на набережной. «Долго это будет продолжаться?» — думал я. Это продолжалось недолго. С набережной Бурыгин повернул на Пролетарский проспект, потом из-под моста выскочил в сторону Южного порта. Я начал нервничать, когда он свернул направо к портовым сооружениям. Куда мы едем? Здесь же нет никаких жилых зданий. Легковых машин вокруг почти не осталось. Только тяжело груженные ЗИЛы и КАМАЗы попадались навстречу. И вдруг я как-то разом понял, что забрызганная грязью красная Нива с неразличимыми номерами едет передо мной уже довольно давно. Случайность или нет? Я увидел, как бурыгинская «Волга» набирает скорость. Валя не отставал. Но самым страшным было то, что и Нива начала ускоряться. В ее заднем стекле я увидел белобрысый затылок и, кажется, начал догадываться, что происходит. Вот почему Бурыгин был так спокоен, не проверялся, не пытался обнаружить хвост. Его страховал сзади дружок на Ниве. И у меня не было сомнений, что он уже срисовал Дыскина. Кретин! Ведь я же знал, что это профессионалы. Ну почему? Почему я решил, что они глупее меня? С бешеной скоростью «Волга» летела теперь по совершенно пустой дороге, петлявшей среди каких-то пагаузов, огороженных серыми бетонными заборами. Ее заносило на виражах, пыль стояла столбом. Дыскин и Нива летели следом, а мой Жорж напрягался из последних сил. И я вдруг увидел, как белобрысый подносит ко рту продолговатый предмет. Боже правый! Неужели у них рации? Да, похоже. «Волга» вдруг сбросила скорость. Дыскин, соответственно, тоже. А Нива? Нива нет. Я уже все понял. Мне хотелось крикнуть Вальке: «По газам! По газам! Уходи вперед!» Но я ничего не мог сделать. Нива уже настигла мотоциклиста и обходила его слева. Я выжимал из Жоржа все, что он мог, но ясно видел, что не успеваю. Белобрысый начал неуклонно прижимать Дыскина правым боком –